Мозаичные картины с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возведены в Почунском сельхозкооперативе уезда Фэян, в Куанпунском сельхозкооперативе города Мунчун, Рёнпоском сельхозкооперативе уезда Боптун, Согонском сельхозкооперативе уезда Кымган и Тончунском рыбпромхозе провинции Каньвон. Их открытие состоялось на месте.